Когда он подошел к комнате сестры, княгиня уже проснулась, и ее веселый голосок, торопивший одно слово за другим, послышался из отворенной двери. Она говорила, как будто после долгого воздержания ей хотелось вознаградить потерянное время. «Но, mais figurez-vous, la vieille comtesse Zubov, avec de fausses boucles et la bouche pleine de fausses dents, comme si elle voulait défier des années. Ha-ha-ha, Marie!» «Нет, представьте себе, старая графиня Зубова с фальшивыми локонами, с фальшивыми зубами, как будто издеваясь над годами...» Точно ту же фразу о графине Зубовой и тот же смех уже раз пять слышал при посторонних князь Андрей от своей жены. Он тихо вошел в комнату. Княгиня, толстенькая, румяная, с работой в руках, сидела на кресле и безумолку говорила, перебирая петербургские воспоминания и даже фразы. Князь Андрей подошел, погладил ее по голове и спросил, отдохнула ли она от дороги. Она ответила и продолжала тот же разговор. Коляска шестериком стояла у подъезда. На дворе была темная осенняя ночь. Кучер не видел дышла коляски. На крыльце суетились люди с фонарями. Огромный дом горел огнями сквозь свои большие окна. В передней толпились дворовые, желавшие проститься с молодым князем. В зале стояли все домашние — Михаил Иванович, мадемуазель Бурьен, княжна Марья и княгиня. Князь Андрей был позван в кабинет к отцу, который из глазу на глаз хотел проститься с ним. Все ждали их выхода. Князь Андрей вошел в кабинет. Старый князь в стариковских очках и в своем белом халате, в котором он никого не принимал, кроме сына, сидел за столом и писал. Он оглянулся. «Едешь?» И он опять стал писать. Пришел проститься. «Целуй сюда!» Он показал щеку. «Спасибо, спасибо». «За что вы меня благодарите?» «За то, что не просрочиваешь. За бабью юбку не держишься. Служба прежде всего. Спасибо, спасибо». И он продолжал писать так, что брызги летели с трещавшего пера. «Ежели нужно сказать, что говори, эти два дела могу делать вместе», — прибавил он. «О жене. Мне и так совестно, что я вам ее на руки оставляю». «Что врешь? Говори, что нужно». «Когда жене будет время родить, пошлите в Москву за акушером, чтобы он тут был». Старый князь остановился и, как бы не понимая, уставился строгими глазами на сына. «Я знаю, что никто помочь не может, коли натура не поможет», — сказал князь Андрей, видимо, смущенный. «Я согласен, что из миллиона случаев один бывает несчастный, но это... ее и моя фантазия. Ей наговорили, она во сне видела, и она боится». «Хм!» — проговорил про себя старый князь, продолжая дописывать. «Сделаю». Он расчеркнул подпись, вдруг быстро повернулся к сыну и засмеялся. «Плохо дело, а?» «Что плохо, батюшка?» «Жена?» — коротко и значительно сказал старый князь. «Я не понимаю», — сказал князь Андрей. «Да нечего делать, дружок», — сказал князь. «Они все такие, не разженишься. Да ты не бойся, никому не скажу, а ты сам знаешь». Он схватил его за руку своею костлявую маленькую кистью, потряс ее, взглянул прямо в лицо сына своими быстрыми глазами, которые, как казалось, насквозь видели человека, и опять засмеялся своим холодным смехом. Сын вздохнул, признаваясь этим вздохом в том, что отец понял его. Старик, продолжая складывать и печатать письма, своею привычную быстротой схватывал и бросал сургуч, печать и бумагу. — Что делать? Красиво! Я все сделаю. Ты будь покоен, — говорил он отрывисто во время печатания. Андрей молчал. Ему и приятно, и неприятно было, что отец понял его. Старик встал и подал письмо сыну. — Слушай, — сказал он, — о жене не заботься. Что возможно сделать, то будет сделано. Теперь слушай. Письмо Михаилу Илларионовичу отдай. Я пишу, чтобы он тебя в хорошие места употреблял и долго адъютантом не держал. Скверная должность. Скажи ты ему, что я его помню и люблю. Да напиши, как он тебя примет. Коли хорош будет, служи. Николая Андреевича Болконского сын из милости служить ни у кого не будет. Но теперь поди сюда.